58. «Ну, пой!» — обратился Сандер к Тибле, который таращился на него, кусая губы. «О чем?» — не понял Тибла и нервно оглянулся. Сандер застал Тиблу по телефону и договорился с ним встретиться на привычном месте возле кустарника у верхних ворот певческого поля. Разница была в том, что на этот раз он пришел пешком. Машина осталась у ребят, с которыми он скоро должен был стартовать на хутор Эасмяя. У Тиблы, как у старого Штирлица, это вызвало подозрение. «У тебя машину отобрали? За пьянку?» Осмелился пошутить он, но сразу понял свою оплошность. Сандер посмотрел на Тиблу устрашающим взглядом. «Слушай, козел несчастный, о чем поешь? Машина здесь, и если жужжать будешь, посажу тебя в нее и отвезу в контору. Экскаватор соскучился по твоим ребрам», — атаковал его Сандер. «Ну что ты, не сердись. Ну просто в городе шептали, что ты даже, ну, в арестантском доме сидел. Экскаватора видеть не хочу, меня от него воротит. Скорее соглашусь ослепнуть или оглохнуть, чем с ним встретиться». С присущей стукачам слащавостью Тибла попробовала сгладить конфликт. «Чем занят твой сынок, матрасник? Где его можно повидать?» — приступил сразу к делу Сандер. «Ты имеешь в виду сына той бабы, с которой я живу? Ну, его давно уже не видно, ну, с месяц, а то и больше». Опустил глаза Тибла и стал искать в кармане сигареты. Сандер сразу понял, что стукач не лоялен. Если такой старый пройдоха, как Тибла, опускает глаза и пытается отвлечь внимание какими-то действиями, значит, он что-то скрывает. «Слушай, Тибла, этот разговор мне не нравится. Если ты вздумал туфту гнать, то пойдешь вместе со своим молодым родственником в камеру. Ты знаешь, старик, что он разыскивается за убийство, и если ты его прячешь, то пойдешь как соучастник. В твоем возрасте с мокрухой сесть все равно, что в могилу лечь. А к тому же ни один из твоих сотоварищей по зоне узнает в тебе причину своей очередной отсидки. Говори, второй раз спрашивать не стану. Если соврешь, без всяких разговоров, наручники и пошел», — выпалил Сандер в лицо испуганному Тибле. «Черт, ну не пугай! Ну пойми, ну, старуха у меня на старости лет появилась. А если узнает, что ее сына сдал, вылечу оттуда к черту, а куда мне податься? Ну будь ты человеком», — заныл Тибла. Сандер вздрогнул. Он требовал от Тиблы того же, что несколько мгновений назад так мучило его — предательство близкого. Но он сразу отогнал эту мысль. «Тибла — негодяй, Корба — негодяй, убийца, должен сидеть в тюрьме». И в то же время он изменил тон. «Ладно, ну успокойся. Разве я когда-нибудь делал из тебя танкиста? Нет ведь? Мне нужна инфа, только и всего. Если что-нибудь дельное пропоешь, дам тебе для успокоения совести немного бабок», — похлопал Сандер Тиблу по плечу, внимательно заглянув ему в глаза. «Ну, видеть я его действительно не видел. Но звонил он старухе, это верно», — заговорил Тибла, оглядываясь одновременно во все стороны света, будто опасаясь, что некий бдительный глаз за ним наблюдает. «И когда звонил?» «Да успокойся. Никого здесь нет, кроме тебя и твоей совести». «А моя в отделе кадров», — торопил Сандер. «Ну, позвонил и сказал, что пробудет несколько дней в Эстонии, а потом вместе с другом подастся во Францию, в легион иностранцев. Или еще куда, точно не помню», — выжил из себя Тибла. «Откуда звонил? Из Эстонии?» «Ну да, вроде бы от какого-то друга. Но я же с ним не говорил, просто впечатление такое осталось», — пожал плечами Тибла. Напиши еще раз домашний адрес своей старухи, и вот тебе на бутылку». Протянул Сандер ему свою записную книжку, шариковую ручку и 50 крон. Тибло записал номер, сунул деньги в карман и стал ждать дальнейших распоряжений. «Черт, будь хорошим ментом! Не поднимай пыль, что я пел!» — попросил под конец Тибло. «Хороших ментов не бывает, есть умные или тупые. К последним я себя не причисляю, так что спокуха. И обещай сразу звякнуть, если о парне что-нибудь услышишь, или он появится, ясно?» Закончил беседу Сандер, похлопал его еще раз по плечу и отошел. Он знал, что Тибло поторчит еще несколько минут в кустах и только тогда пойдет своей дорогой. Штирлиц, он и есть Штирлиц.